Часть вторая. Цыплята Кодирона. Глава первая. Майкрофт провел рукой по волосам и пожал плечами. «Увы, я не понимаю вас». В большом и удобном кожаном кресле, предназначенном для нервных клиентов адвоката, беспокойно ворочалась Джин. Она теребила пальцы, переворачивала ладони и постоянно смотрела на них. «Я сама себя не понимаю». В окне, в синем апрельском небе, плыл по воздуху томатно-красный маршаловский мунчейзер. «Деньги повлияли на меня не совсем так, как я ожидала. Я всегда мечтала о маленькой воздушной лодке вроде этой. Теперь я могу купить хоть 10 таких, если пожелаю, но...» Она покачала головой. Майкрофт вспомнил, какой увидел ее при первой встрече. Настороженной и дикой, не по годам жестокой и безрассудной. Обычные женщины рядом с ней казались пресными, будто нарисованными пастелью. Адвокат угрюмо улыбнулся. Нет, Джин не стала ленивой. В ней оставалась ее энергия и порывистость, придававшие девушке такое очарование. Она вела себя с прежней шальной горячностью, но что-то все-таки изменилось, и изменилось к лучшему. «Ничего похожего на мечты», — жаловалась Джин. «Одежда...» Она поглядела на свои темно-зеленые брюки и черный свитер. «Достаточно хороша. Что же касается мужчин, все они одинаковые простодушные болваны». Лицо Майкрофта невольно перекосилось. Он заворочился в кресле, несмотря на то, что ему было под 50 лет, в 3 раза больше, чем его подопечный. «Все, кто в меня влюблялся, были простыми дураками», — продолжала Джин. «Но я привыкла к ним и никогда не страдала от их отсутствия. Но вот самодовольные дураки, финансисты, банкиры и прочие жулики, по-настоящему выводят меня из равновесия. Примерно как пауки». «Это неизбежно», — поспешил объяснить Майкрофт. «Они гоняются за любым, у кого есть деньги. Основатели всяческих фондов и прочие мошенники, к сожалению, они не оставят вас в покое. Отсылайте их ко мне. Как ваш попечитель, я быстро от них отделаюсь». «Когда я была бедной», — жалобно продолжала Джин, — «я хотела иметь много вещей. А сейчас...» — она махнула рукой. «Я могу покупать, покупать и покупать, но не хочу ничего. Я могу иметь все, что вздумается, и самого этого факта оказалось более чем достаточно. Остается только заниматься приумножением капитала. Похоже, я ощутила к этому вкус, словно волк, который отведал первой крови». Майкрофт выпрямился, на его лице проступила тревога. «Моя дорогая девочка, это профессиональная болезнь, я не...» Джин капризно объявила. «Мистер Майкрофт, вы ведете себя со мной так, словно я не взрослый человек». Это было правдой. Майкрофт инстинктивно обращался с девушкой, как с красивым, беспокойным и непредсказуемым в своих поступках ребенком. «Дело не в том, что я становлюсь жадной», — продолжила она. «Просто мне все наскучило». «Все хуже и хуже», — думал Майкрофт. «Мучимые скукой люди часто попадают во всяческие беды». Он отчаянно напряг свое воображение. «Всегда есть, например, театр. Вы можете его финансировать и даже играть там самой». «Фу!» Поморщилась Джин, кучка лицедеев. «Вы можете пойти учиться». «Мистер Майкрофт, от этого моя скука только приумножится». «Я полагаю, это могло бы...» — не сдавался адвокат. «У меня нет способностей к наукам, но кое-что на уме у меня есть. Вероятно, это глупо и бесцельно, но, похоже, я не могу от этого отделаться. Я хотела бы побольше узнать об отце и матери. Я всегда думала о них с обидой. Но представьте, а вдруг меня похитили? Если так, они будут счастливы увидеть меня снова». Майкрофт считал такую возможность невероятной, но вслух произнес: «Это совершенно не исключено. Предлагаю нанять детектива. Если мне не изменяет память, вас подкинули в баре в одном из внешних миров?» В глазах Джин блеснул огонек. «В таверне Старый Ацтек, Эйнджел Сити, Кадирон». «Кадирон», — повторил Майкрофт, — «это имя мне встречалось. Насколько помню, это небольшая планета, населенная не слишком густо». Джин кивнула. 7 лет назад, когда я улетела оттуда, она была, кроме этого, отсталой и местечковой. Думаю, с тех пор там ничего не изменилось. Детектива не требуется. Я лучше полечу сама». Майкрофт открыл рот, чтобы возразить, но в этот момент дверь распахнулась и заглянула Руфь, секретарь адвоката. «Вас хочет видеть Колвилл», — она сурово посмотрела на Джин. «Колвилл?» — хмыкнул Майкрофт. «Интересно, что ему нужно». «Он сказал, что вы условились позавтракать с ним». «Да, это так. Пригласите его». Еще раз сердито взглянув на Джин, секретарша вышла. «Руфь меня не любит», — заметила Джин. Адвокат смущенно заворочился в кресле. «Не судите ее. Она со мной почти 20 лет. Думаю, вид молодой девушки, проводящей со мной столько времени, задевает ее. Особенно уши его покраснели, такой привлекательной». Джин слегка усмехнулась. «Когда-нибудь она даже может увидеть меня, сидящей на ваших коленях». «Нет», — сказал Майкрофт, перекладывая бумаги на столе, — «не думаю, что вам от этого станет лучше». В комнату проворно вошел Колвилл, хорошо одетый мужчина, ровесник Майкрофта, тощий, с яркими глазами, по-своему элегантный, но обладающий какой-то странной, по птичьей дерганой манерой двигаться. У него был острый подбородок, красивый ореол серебряно-серых волос и длинный чувствительный нос. На пальце его Джин мельком разглядела золотое кольцо с эмблемой Ассоциации обитателей космоса. Джин отвернулась, поняв, что Колвилл ей не понравился. Вошедший в полном изумлении уставился на Джин. Рот его открылся. Он сделал шажок вперед. «Что вы здесь делаете?» — резко спросил он. Джин удивленно посмотрела на него. «Вообще-то я беседую с мистером Майкрофтом. А в чем, собственно, дело?» Посетитель закрыл глаза и покачал головой, словно собираясь упасть в обморок.